Строфа восьмая. Перекидывание мечей. Зимой 1984-85 годов, когда пристрастие Эдди к героину незаметно пересекло границу между страной расслабляющих наркотиков и королевством действительно плохих привычек, Генри Дин встретил девушку и на короткое время влюбился. Эдди полагал Сильвию Голдовер уродиной Эль Супремо, потные подмышки и несвежее дыхание, вырывающееся изо рта огромного, как у Мика Джаггера, но держал язык за зубами, потому что Генри видел в ней красавицу, а Эдди не хотелось расстраивать старшего брата. В ту зиму влюбленная парочка проводила много времени, прогуливаясь по продуваемому ветрами берегу Кони-Айленда или сидя в последнем ряду одного из кинотеатров на Таймс-сквер, где они принимались обниматься и целоваться, как только заканчивался попкорн и большой пакет арахиса. Эдди философски относился к появлению в жизни Генри нового человека. Если того нисколько не беспокоило зловонное дыхание Сильвии Голдовер, и он мог сосаться с ней, переплетаясь языками, флаг ему в руки. Большую часть этих трех серых месяцев Эдди провел в семейной квартире Динов, в одиночестве и обдолбанной. Он не возражал, наоборот, ему нравилось. Генри, если появлялся, немедленно включал телевизор и постоянно изводил брата насмешками из-за аудиокассет с фэнтези. «О, наш Эдди опять слушает сказочки об эльфах, людоедах-великаках и таких очаровательных лилипутиках!» Причем всегда называл великанов великаками. Генри считал все это выдуманное дерьмо сплошным обманом. Эдди иногда пытался заикнуться, что большего обмана, чем сериалы, показываемые днем по ТВ, просто быть не может. Но старший брат не желал этого слушать. Генри мог со всеми подробностями рассказать тебе о злобных близнецах из центральной больницы и не менее злобной мачехе из путеводного света. Во многом великая любовь Генри Дина... Закончилась она, когда Сильвия Голдовер украла 90 баксов из бумажника Генри, оставив на их месте записку «Извини» и сбежала неизвестно куда со своим прежним бойфрендом. Только радовала Эдди. Никто не мешал ему сидеть на диване в гостиной, слушая аудиокассеты Джона Гилгуда, читающего трилогию Толкина, а потом, ширнувшись, отправляться в сумеречные леса и копи морей с Фродо и Сэмом. Он любил хоббитов. Думал, что смог бы счастливо провести остаток жизни в Хоббитоне, где самым страшным наркотиком считался табак. А старшие братья не получали удовольствия, целыми днями насмехаясь над младшими. Маленький, окруженный лесом домик Джона Каллима вернул его в те дни и, на удивление, живо напомнил ту мрачноватую историю. Потому что в коттедже у него возникло ощущение, а ведь тут могли жить и хоббиты. Аккуратная миниатюрная мебель в гостиной, диван и два кресла с белыми чехлами на подлокотниках и верхней части спинки, где к ней прикасается затылок. Черно-белая фотография в золотой рамке, похоже, родителей Каллима на одной стене и дедушек и бабушек на другой. Также в рамке благодарственная грамота добровольной пожарной команды Ист Стоунема. Длиннохвостый попугай в клетке, радостно щебечущий, кошка на каминной доске. Когда они вошли, кошка подняла голову, с мгновения изучала незнакомца сузившимися глазами, потом вроде бы снова заснула. Около кресла-качалки на высокой подставке стояла пепельница, в которой лежали две трубки. Одна из стержня кукурузного початка, вторая из древесины корня верескового дерева. Старые радиоли Эмерсон с линейной шкалой радиочастот и большим диском настройки место в гостиной нашлось. А вот телевизора не было. В комнате приятно пахло табаком и ароматической смесью сухих цветочных лепестков. Фантастическая чистота свидетельствовала, хватало одного взгляда, чтобы это понять, что хозяин коттеджа не женат. Так что гостиная Джона Каллима являла собой скромную оду прелестям холостяцкой жизни. «Как твоя нога?» – спросил Джон. «Кровь, похоже, течь перестала. Но при ходьбе ты сильно прихрамываешь». Эдди рассмеялся. Болит чертовски, но ходить на ней могу. Следовательно, должен считать себя счастливчиком. Ванны там, если ты хочешь помыться. Показал Калем. С удовольствием, ответил Эдди. Мытье, пусть и болезненное, принесло облегчение. Рана на голени оказалась глубокой, но пуля точно не задела кость. А с раной на руке проблем не возникало вовсе. Пуля пробила мышцы насквозь, слава тебе, Господи. А в аптечке Калема нашлась перекись водорода. Эдди налил ее в рану на руке, сжал зубы от боли, а потом, чтобы снова не собираться с духом, продезинфицировал рану на ноге и ссадину на голове. Попытался вспомнить, случалось ли Фродо и Сэму сталкиваться с ужасами использования перекиси водорода, но в голову ничего не пришло. Решил, что, скорее всего, не случалось. Да и с какой стати? Их же лечили эльфы. «Я знаю, чем тебе помочь», — сказал Калем, когда Эдди вернулся в гостиную. Исчез в соседней комнате и вернулся с пузырьком из коричневого стекла, в котором лежали три таблетки. Высыпал их на ладонь парня. «Мне их прописали, когда я прошлой зимой поскользнулся на льду, упал и сломал чертову ключицу. Это перкодан. Не знаю, будет ли от них толк, но...» Эдди просиял. «Перкодан, говорите?» И бросил таблетки в рот, прежде чем Джон Калем успел что-то ответить. «А вода, чтобы их запить, тебе не нужна, сынок?» «Нет». Эдди энергично жевал таблетки. «И так сойдет». На столе у камина стоял стеклянный ларец с бейсбольными мячами, и парень подошел, чтобы на них взглянуть. «Боже, у вас мяч с автографом Мэла Парнелла и Лефти Глова! Срань господня!» «Это еще что?» Калем взял вересковую трубку. «Посмотри на верхнюю полку». Из ящика приставного столика он достал мешочек табака «Принц Альберт» и начал набивать трубку. Заметил, что стрелок смотрит на него. «Ты куришь?» Роланд кивнул. Из нагрудного кармана достал полученную от Розалиты оболочку кукурузного початка. «Пожалуй, сверну самокрутку». «О, я смогу предложить тебе кое-что получше». И Калем опять вышел. Комнатка, примыкающая к гостиной, служила ему кабинетом и размерами не превышала чулан. И хотя письменный стол не поражал размерами, протискиваться мимо него Джону пришлось бочком. «Срань господня!» Снова воскликнул Эдди, должно быть, добравшись до бейсбольного мяча, о котором упоминал Калем. «Мяч с автографом Бэйба!» «А-а-а!» Откликнулся Джон. «И тогда он еще не играл за Янки. Я не держу мячей с автографами игроков Янки. Рут подписал мне этот мяч, когда выходил на поле в форме Red Sox». Он запнулся. «А, вот они. Конечно, залежались, но лучше залежавшись, чем никакие, как говаривала моя матушка. Возьми, мистер, их оставил мой племянник. Ему все равно еще рано курить». Калем протянул стрелку пачку сигарет, заполненную на три четверти. Роланд задумчиво повертел ее в руках, потом указал на название. «Я вижу изображение драмадера, но слово тут написано другое. Ага». Калем улыбнулся. В глазах стояло изумление. «Так, здесь написано Кэмэл. Значит, тоже верблюд». «Ясно», — ответил Роланд, делая вид, что понимает. Достал сигарету, посмотрел на фильтр, сунул в рот табачной стороной. «Наоборот», — поправил его Калем. «Ты уверен?» «А-а-а». «Господи Иисусе, Роланд, у него мяч Бобби Доура. Два Теда Уильямса, Джонни Пески, Фрэнка Мальцони». «Эти имена ничего тебе не говорят, не так ли?» — спросил Джон Калем стрелка. «Ничего», — подтвердил Роланд. «Мой друг, спасибо тебе». Он наклонился к спичке, зажженной Сэем Калемом. «Мой друг достаточно давно покинул эту сторону. Думаю, он соскучился». «Боже!» — выдохнул Калем. «Приходящие, приходящие в моем доме! Не могу в это поверить!» «А где Дэвью Эванс?» — спросил Эдди. «У вас нет мяча Дэвью Эванса!» «Пардон?» переспросил Джон. Вышло как по Адон. Может, в 77-м его еще так не звали? Эдди, похоже, рассуждал вслух. Дуайт Эванс. Правый полевой игрок. А-а-а. Каллем кивнул. У меня здесь автографы только самых лучших, как ты уже, наверное, понял. Дэвью в эту категорию входит. Будьте уверены. Может, сегодня он еще не достоин залы славы Джона Каллема, но подождите еще несколько лет. Подождите до 86-го года. Между прочим, Джон, как болельщик бейсбола, я хочу сказать вам пару слов. Не возражаете? Нет, конечно. И в Калье так говорили. Конечно. Роланд тем временем затянулся. Выдохнул дым, хмурясь посмотрел на сигарету. Слова такие. Роджер Клеменс. Продолжил Эдди. Запомните это имя. Клеменс. Повторил Джон. В голосе слышалось сомнение. Издалека, с другого берега Кейвендин-Понт, донесся вой новых сирен. Роджер Клеменс. Ладно, я запомню. Кто он? Вы захотите иметь его мяч здесь, будьте уверены. Он постучал пальцем по стеклянной вазе. А может, и на одной полке с Бэйбом. Глаза Каллема сверкнули. Скажи мне вот что, сынок. Ред Сокс удалось победить? Они сумели взять... Это не табачный дым. Это грязный воздух. Оборвал его Роланд. С упреком, даже обидой посмотрел на Каллема. Такого с ним никогда не случалось. Эдди поневоле улыбнулся. И вкуса никакого. Люди действительно это курят. Каллем взял сигарету у Роланда, отломил фильтр, вернул. Попробуй еще раз. И вновь повернулся к Эдди. Ну, я вытащил тебя из переделки по другую сторону воды. Похоже, ты у меня в долгу. Они выиграли мировую серию. По крайней мере, в твое время. Улыбка сползла с лица парня, взгляд стал серьезным. Я скажу, если вы действительно этого хотите, Джон. Но вы хотите? Тот задумался, попыхивая трубкой. Пожалуй, что нет. Если результат известен, теряется интерес. Скажу вам только одно. Голос Эдди звучал весело. Таблетки, которые дал ему Джон, содержали наркотические вещества. Вот он и забалдел. Пусть и самую малость. Советую не умирать до 86-го года. Та еще будет рубка. Точно? Абсолютно. Тут Эдди повернулся к стрелку. А как нам быть с нашей амуницией, Роланд? Пока Эдди не задал свой вопрос, Роланд и не думал об этом. Всех своих немногих пожитков... От новенького ножа, приобретенного в магазине Тука, до древнего кошеля, доставшегося Роланду от отца по другую сторону горизонта времени, они лишились, пройдя через ненайденную дверь. Когда их буквально вынесло через ненайденную дверь. Стрелок предположил, что их вещи остались на асфальте перед магазином Истстоунема, хотя наверняка он этого не помнил. Там думал лишь о том, как бы вместе с Эдди добраться до безопасного места, прежде чем тот парень с винтовкой с оптическим прицелом отстрелит им головы. Душа болела при мысли, что вещи, которые прошли с ним столько испытаний, теперь стали добычей огня, несомненно пожравшего магазин. Но было бы еще хуже, если бы они попали в руки Джека Андолини. Роланд представил себе, как его кошель болтается на поясе Джека, будто боевой трофей или скальп врага, и его аж передернуло. «Роланд!» «Как насчет нашей...» «Револьвера при нас, и это вся амуниция, которая нам нужна». Ответил Роланд более резко, чем собирался. «Книжка чух-чух у Джейка. Я смогу сделать другой компас, когда он нам потребуется. А в остальном...» «Но...» «Если ты говоришь о своих вещах, сынок, я смогу спросить о них, когда придет время». Вмешался Каллем. «А вот на текущий момент, думаю, твой друг прав». Эдди знал, что его друг прав. Его друг практически всегда бывал прав, и вот это до сих пор бесило парня. А он, черт побери, хотел, чтобы его амуниция вернулась к нему, и не потому, что в заплечном мешке лежали чистые джинсы и пара рубашек. Не из-за патронов и новенького ножа, каким бы хорошим он ни был. В мешке остался и локон волос Сюзанны, до сих пор хранивший ее запах. Вот чего ему не доставало. Но он понимал, что деваться некуда. «Джон, какой сегодня день?» – спросил он. Кустистые брови Калема приподнялись. «Ты серьезно?» А когда Эдди кивнул, добавил. 9 июля 1977 года от Рождества Христова». Эдди беззвучно присвистнул, поджав губы. Роланд с окурком драмадерной сигареты, дымящимся у самых пальцев, отошел к окну, выглянул наружу. Не увидел ничего, кроме деревьев, да в просветах между ними нескольких синих пятен озера, которое Калем называл Кейв-1. Но черный столб дыма все еще поднимался в небо, как бы напоминая, что ощущение умиротворенности, испытываемое в этом уютном доме, всего лишь иллюзия. Так что пора выметаться отсюда. Как бы он ни боялся за Сюзанну Дин, они прибыли сюда для того, чтобы найти Келвина Таура и решить с ним все вопросы. И сделать это следовало быстро. Потому что, словно прочитав его мысли, Эдди подал голос. «Роланд, здесь оно идет быстрее. Время на этой стороне идет быстрее». «Знаю». «А это означает, что мы все должны делать как надо с первого раза. Потому что в этом мире вернуться в прошлое невозможно. Здесь время течет только в одну сторону». Роланд знал и это.